Золото персов – миф или реальность? Могущественная держава Ахеменидов, древнеперсидских царей, просуществовала на Ближнем и Среднем Востоке около 230 лет. В 330 году до новой эры, во время царствования Дария III, в результате завоевательных походов Александра Македонского, она прекратила свое существование. До окончательного распада державы Дарий успел надежно спрятать немалую часть золота, которое по сей день не найдено. Золото династии Ахеменидов считается одним из величайших сокровищ всех времен и народов. Александр Македонский прекрасно знал это и потому не медлил ни минуты, чтобы в первую очередь завладеть дворцами, резиденциями и жилыми комплексами крупной знати. Для этих целей создавались штурмовые отряды, нечто наподобие нынешнего спецназа, которые формировались из хорошо подготовленных и преданных воинов. Для многих историков остается загадкой, каким образом Александру Македонскому удалось за короткое время вывести несметные богатства, награбленные в Персии. По преданиям, их в общей сложности оказалось около 20 тысяч тонн. Некоторые историки утверждают, что для этой транспортной операции пришлось привлечь 3 тысячи верблюдов и 20 тысяч мулов. Разгромленный Дарий скрылся в своей летней резиденции в городе Экбатана. Сколько там было золота и других ценностей, никто сейчас не знает. Однако, как утверждали придворные слуги, сокровища перевозились туда по мере наступления войск неприятелей несколькими караванами. Незадолго до своей кончины Дарий велел надежно закопать все оставшиеся ценности. Когда Александр добрался до летней царской резиденции, кроме голых стен и пустых подвалов, он не нашел там буквально ничего. Дарий явно перехитрил не только Александра, но и всех остальных кладоискателей, которые на протяжении последующих 2000 лет с лишним лишь пытались отыскать эти немыслимые по своей ценности сокровища. В 50-х годах до новой эры искал золото Ахеменидов римский полководец Марк Лициний Крас, но и его постигла неудача. Вскоре после него другие известные римские правители Юлий Цезарь, Марк Антоний, Нерон предпринимали отчаянные попытки во что бы то ни стало добраться до тайников Дария. Кроме медных котелков и обычной полуржавой кухонной утвари, они там больше ничего не нашли. В 70-х годах нашего столетия сами персы решили попытать счастье. Каково же было их разочарование, когда нанятые американские кладоискатели были вынуждены признаться в своем бессилии, напасть на след клада. Так, видно, и лежит по сей день золото Дария где-то совсем близко. А может быть, ларчик открывается совсем просто? Не было ли разворовано державное добро самими персами после того, как последний солдат Александра Македонского покинул страну Ахеменидов? В таких запутанных историях правду найти сложно.